На роль главного героя был приглашен актер Эдмунд Пертом, которому пришлось работать под фонограмму с грампластинок Марио Ланци. На следующий год предложение, правда, несколько иного рода, поступило из Лас-Вегаса. Тут речь шла о целой куче денег. Мне собирались платить по 18 тысяч долларов в неделю за выступления в концертных залах крупнейших гостиниц. За дело взялась мой менеджер Ольга Труттен. Мне предстояло в течение многих месяцев исполнять классические неабританские песни наряду с песенками Золотого века и традиционными американскими шлягерами, как, например, «Миссисипи». Ну и в этом случае существовал риск утерять связи с оперным миром, а также погубить голос. За эти огромные деньги мне не сделали бы даже рекламы, какая возможна в кино. И пришлось бы сидеть где-то в пустыне Невада, отрезанным от всех, бог знает сколько недель, среди игроков, в баккара и маньяков автоматической рулетки. Предложение было отвергнуто. 8 лет спустя, после этого, я отказался от участия в оперете «Страна улыбок» в Западном Берлине. Предлагалось спеть 100 спектаклей, проведя практически много месяцев вдали от оперы, именно тогда, когда после автомобильной катастрофы мне следовало как можно скорее вернуться в свой мир. Мои поездки в ФРГ и Австрию я отношу к числу прекраснейших воспоминаний. Первое мое выступление состоялось в Западном Берлине в 1960 году на концерте, который транслировался по системе Евровидения. На генеральной репетиции я запел сразу в полный голос, чем всех поверг в изумление. На следующий день газеты вышли с заголовками «Нашествие циклона». 7 тысяч зрителей аплодировали мне во дворце спорта. В Висбадене произошли аналогичные сцены. Толпа зрителей набросилась на партитуру, жадно разрывая ее на сувениры. Помню клочки нотных листов и руки с зажатыми в них обрывками. Поклонники требовали автограф. Но в 1957 году в Вене мною был установлен личный рекорд. Я пел «Отелло» в штатс-опер с фон Караяном. Объявленные на афишах имена великого дирижера и не менее крупных солистов превратили спектакль в историческое событие. Перед кассами театра образовались длинные очереди. Люди принесли с собой раскладушки, столы, шахматы, игральные карты, транзисторные приемники, бутерброды и, разумеется, пиво. Грандиозный бивуак перед театром просуществовал 2 дня. Там спали и ели, и сменяли друг друга на дежурстве в очереди, чтобы только не упустить возможности побывать на спектакле. Я уверен, что эти люди не напрасно потратили и время, и деньги. Когда после финала закрылся занавес, нас вызывали 57 раз. Солисты, дирижер, остальные певцы только и делали, что выходили на сцену, кланялись и уходили, чтобы тут же снова появиться. Величайший, незабываемый триумф. Позволю себе похвастать еще одним своим уникальным триумфом, состоявшимся в феврале 1959 года, как раз после моего плавания через Тихий океан по медвежьему маршруту на корабле с гвоздями и взрывчаткой. Случилось так, что японский Микадо в сопровождении всей своей императорской семьи впервые в истории покинул дворец, чтобы присутствовать на западном спектакле в городском театре. Ну что еще можно рассказать? Когда я оглядываюсь назад, моя оперная карьера представляется мне достаточно легкой, без драм и особых накладок. Я все время шел только вверх, вплоть до последнего выступления в Саль-Плиель, и в определенной мере именно так оно и было. А скольким именно я обязан, с одной стороны, своему естественному таланту, и с другой — душевной силе моей жены Рины, благодаря которой я смог преодолеть всяческие препятствия и спады, сказать не могу. По-моему, все, что влияет на жизнь человека, его успехи или неудачи, зависит от ряда больших и малых факторов, ни один из которых сам по себе не является решающим. Некоторые из факторов такого рода мне нередко удавалось усилием воли превращать